Глава 7. Место, где располагалось отделение ФБР города Вашингтона и округа Колумбия, получило название «Гнездо Сарыча», потому что во время гражданской войны там был госпиталь, и туда тучами слетались стервятники. В этот день сюда слетелись руководители среднего звена из Федерального бюро расследования, Управления по борьбе с наркотиками и Управления контроля за оборотом алкоголя, табака и огнестрельного оружия. Слетелись они для того, чтобы решить судьбу Клэрис Старлинг. Старлинг одиноко стояла на пушистом ковре в кабинете своего босса. Она чувствовала, как под повязкой на голове пульсирует кровь. Пульсация отдавалась легким шумом в ушах. Из-за стеклянных дверей, примыкающего к кабинету конференц-зала, перекрывая шум в ушах, до нее доносился приглушенный гомон мужских голосов. К матовому стеклу двери была прилеплена элегантная золоченая пластинка, на которой красовалась эмблема ФБР с девизом организации «Верность, отвага, неподкупность». Шум голосов за дверью то усиливался, то чуть стихал. Старлинг расслышала свое имя, но остальных слов понять не смогла. Из окна кабинета открывался прекрасный вид на расположенный за стоянкой яхт «Форт Макнейр», в котором после суда повесили заговорщиков, убивших Линкольна. Старлинг вспомнила фотографии, на одной из которых изображалась прошедшая мимо своего гроба, поднимающаяся на эшафот Мэри Сурот. На втором снимке Мэри уже стояла на крышке люка. Ее лицо закрывал капюшон, а юбка, дабы избежать нескромной картины при падении во тьму, была перевязана вокруг ног бечевкой. В конференц-зале раздался шум отодвигаемых стульев. Через несколько секунд в кабинет, следуя друг за другом в затылок, начали входить мужчины. Некоторых Старлинг знала в лицо. «Боже», — подумала она, — «неужели сюда явился и Нунан, помощник директора, курирующий работу всего следственного управления?» Среди участников собрания оказалась и ее немезида в лице Пола Крендлера из Министерства юстиции. Башка немезиды торчала на длиннющей шее, а округлые растопыренные уши сидели очень высоко, что придавало ей сходство с гиеной. Крендлер слыл карьеристом, и все видели в нем серого кардинала за спиной генерального инспектора. 7 лет назад Старлинг сумел раньше, чем он, схватить серийного убийцу по кличке Буффало Билл. Дело получило широкую огласку. С тех самых пор Крендлер использовал любую возможность для того, чтобы по капле добавлять яд в ее личное дело и шептать нужные слова тем, кто ведал вопросами повышения по службе. Ни один из этих людей ни разу не был с ней в деле. Не предъявлял ордер на обыск или арест, не стоял рядом под пулями, не вытаскивал застрявшие в волосах осколки битого стекла. Мужчины вначале избегали смотреть на Клэрис. А затем все разом покосились в ее сторону, так как стая волков косится на своего покалеченного сородича. «Присаживайтесь, агент Старлинг», — произнес ее босс, специальный агент Клинт Пирсел, и потер запястье с таким видом, словно ремешок часов причинял ему неудобства. Стараясь не встречаться с ней взглядом, он указал на обращенное к окну кресло. Место, предназначенное для допросов, вряд ли можно было считать почетным. 7 мужчин остались стоять, и их силуэты темнели на фоне светлых окон. Их лиц Старлинг рассмотреть не могла, но зато хорошо видела ноги в ботинках. 5 мужчин были обуты в мокасины на толстой подошве с кожаной кисточкой на подъеме. Такую обувь обожали провинциальные пижоны. Они продолжали их носить, даже обосновавшись в столице. 2 пары оказались туфлями на шнурках в стиле Оксфорд на подошве из искусственной кожи. Разница между ними состояла в том, что 1 пара была от Тома Маккана, а другая от фирмы Флорсхайм. Итого 7. В воздухе витал запах гуталина, разогретого теплом ног. «Если вы не со всеми знакомы, агент Старлинг, то я хочу вам их представить. Помощник директора мистер Нунан, впрочем, уверен, что его-то вы знаете. Джон Элдридж из УБН. Боб Снит из УКАТа. Бенни Голкомб, помощник мэра. И, наконец, Ларкин Уэнрайт, дознаватель комиссии служебных расследований», — сказал Пирсел. «Пол Крендлер, вы знакомы с Полом, явился к нам не в своем официальном качестве. Правда, в некотором роде он будет представлять интересы Министерства юстиции. Все же Пол здесь в основном для того, чтобы помочь уберечься от возможных юридических осложнений, если вы понимаете, что я этим хочу сказать». Старлинг знала крылатую фразу, бытовавшую в бюро. «Федеральный дознаватель – тот человек, который появляется на поле битвы после завершения сражения, чтобы добить штыком раненых». Головы некоторых силуэтов качнулись в приветствии. Затем мужчины, наклонившись, принялись изучать молодую женщину, ради которой они здесь собрались. Некоторое время все молчали. Первым тишину нарушил Боб Снит. Старлинг знал его как одного из тех, кто всеми силами пытался погасить скандал, вызванный чудовищной катастрофой в Ваку. Он был большим приятелем Крендлера и тоже считался карьеристом. «Агент Старлинг, вы, конечно, обратили внимание на материалы газет и телевидения, в которых утверждается, что именно ваш выстрел послужил причиной смерти Эвельды Драмга. К сожалению, при этом они демонизируют ваш образ». Старлинг не отвечала. «Агент Старлинг?» «Я не слежу за новостями, мистер Снит». «Женщина несла на руках ребенка, и это создает нам огромные проблемы». «Не на руках, а на груди, в сумке на лямках. В руках же у нее, кстати, скрытых одеялом, был пистолет с глушителем». «Ознакомились ли вы с протоколом вскрытия?» – спросил Снит. «Нет». «Вы никогда не отрицали того, что застрелили миссис Драмга?» «Неужели вы полагаете, что я стану отрицать этот факт только потому, что вы не нашли пулю?» Она повернулась к своему шефу и спросила. «Мистер Пирсел, правильно ли я поняла, что это неофициальное, дружественное дознание?» «Безусловно». «В таком случае, почему мистер Снит явился сюда с записывающим устройством?» «Инженерное управление уже много лет назад разработало микрофоны в виде булавки для галстука. Взгляните на его булавку. Во внутреннем кармане у него найдется миниатюрный диктофон. Неужели мы теперь стали записывать служебные беседы?» Лицо Пирсела залилось краской. «Если Снит и вправду принес с собой магнитофон, то это был акт величайшей низости». Но в то же время ни один человек не решался предложить ему выключить аппарат, так как не хотел, чтобы его голос остался на пленке. «Ваши обвинения неуместны», — побледнев от ярости, бросил Снит. «Мы собрались здесь для того, чтобы вам помочь». «Помочь в чем? Ваше управление обратилось в ФБР с просьбой направить меня для помощи в вашей операции. Я дважды предоставила Эвельде Драмго возможность сдаться. Под детским одеялом она держала автоматический пистолет». «Эвельда уже успела застрелить Джона Бригема. Я очень хотела, чтобы она сдалась. Она не послушалась. На этом месте я делаю паузу, чтобы вы, мистер Снит, могли проверить, сколько пленки у вас осталось». «Вы знали заранее, что там будет Эвельда Драмга?» – поинтересовался Элдридж. «Заранее?» «Агент Бригем сообщил мне в машине наружного наблюдения, что Эвельда варит мед в хорошо охраняемой лаборатории. Агент Бригем поручил мне взять ее на себя». «Не забывайте, что Бригем мертв», — вмешался Крендлер. «Так же, как и Берг. Отличные были агенты». Старлинг буквально затошнило, когда она услышала, что Крендлер произнес имя Джона. «Вряд ли я могу забыть, что агент Бригем погиб, мистер Крендлер. Он действительно был отличным агентом и моим очень хорошим другом. Но то, что он попросил меня заняться Эвельдой, остается непреложным фактом». «Бригем поручил ее вам, несмотря на то, что вы с ней уже устраивали потасовки?» — вернулся к допросу Крендлер. «Полегче, Пол», — вмешался Клинт Пирсел. «Какие потасовки, мистер Крендлер», — сказала Старлинг. «Имели место вполне мирные аресты. Она сопротивлялась, когда задержание проводили другие агенты. Мне она при прежних арестах сопротивления не оказывала. Мы с ней даже немного поговорили, и она проявила острый ум. Мы были весьма вежливы друг с другом. Я рассчитывала, что так случится и на этот раз». «Делали ли вы устное заявление о том, что согласны иметь с ней дело?» — спросил Снит. «Я подтвердила, что поняла свою задачу». Голкомб из мэрии и Снит зашептались, сблизив головы. И вот Снит сделал ход козырным тузом. «Полисмен Болтон из полицейского управления округа Колумбия проинформировал нас о том, мисс Старлинг, что, находясь в оперативной машине по пути к месту события, вы допустили подстрекательские выпады в адрес миссис Драмга. Что вы можете сказать по этому поводу?» «Следуя инструкциям агента Бригема, я рассказал участникам рейда о том, что Эвельда Драмга в прошлом вела себя агрессивно, что она вооружена и ВИЧ-инфицирована. Я сказала также, что предоставлю ей возможность добровольно сдаться и одновременно попросила оказать мне физическую помощь, если дойдет до силового захвата. Должна сказать, что желающих иметь дело с миссис Драмга было совсем немного». Наконец и Клинт Пирсел решился вступить в дело. «Старлинг, после того, как Кадиллак остановился и один из преступников бежал, вы не могли не видеть, как раскачивается машина, и не могли не слышать плача ребенка». «Вопли, мистер Пирсел», — поправил его Старлинг. «Я подняла руку, чтобы все прекратили стрельбу, и вышла из укрытия». «Но это же совершенно против правил», — вмешался Элдридж. Не обращая внимания на реплику, Старлинг продолжила. «Я приближалась к машине в состоянии готовности. Оружие обнажено, ствол обращен к земле. В это время на мостовой умирал Маркис Берг. Кто-то подбежал к нему и наложил тампон на рану. Из машины вышла Эвельда Драмга с ребенком. Я потребовала, чтобы она показала мне руки. «Эвельда, не делай этого», — сказала я. Или что-то в этом роде. Она выстрелила. Вы выстрелили. Она сразу упала. Ее ноги подкосились, кивая, ответила Старлинг. И она села на мостовую, склонившись над ребенком. Эвельда была мертва. «Вы схватили ребенка и побежали к воде», — сказал Пирсел. «Свидетели утверждают, что вы при этом проявляли признаки тревоги». «Не знаю, что я проявляла. Он с головы до ног был залит кровью. Я не знала, инфицирован ребенок или нет, но что она инфицирована, мне было точно известно». «И вы полагали, что ваша пуля могла попасть и в ребенка?» — спросил Крендлер. «Нет. Я знала, куда попала пуля. Могу ли я говорить совершенно свободно, мистер Пирсел?» Поймав его взгляд, Старлинг продолжила. «Рейд оказался отвратительным. Я была поставлена перед выбором – умереть или застрелить держащую ребенка женщину. Я сделала выбор, и теперь этот выбор отравляет все мое существование. Я застрелила мать, несущую свое дитя. Даже животные так не поступают. Мистер Снит, вы можете проверить, как звучит на пленке мое признание. Мне отвратительно то, что меня вынудили сделать это. Мне противно находиться здесь». Старлинг снова увидела перед собой лежащего на мостовой Бригема и, не выдержав, явно хватила через край. «А от вашего вида меня воротит!» Старлинг возмущенно произнес Пирсел, глядя ей в глаза. «Я знаю, что вы пока не смогли предоставить отчет по форме 302», — сказал Ларкин. «После того, как мы с ним ознакомимся...» «Нет, сэр. Отчет, написанный сейчас, находится на пути в комиссию служебных расследований. На тот случай, если вам не терпится, у меня есть с собой копия. Там зафиксировано все то, что я видела и сделала. Теперь вы видите, мистер Снит, что не обязательно было приносить диктофон». Старлинг в этот момент видела все необыкновенно четко. Уловив опасность, она понизила голос. Рейд провалился в силу ряда причин. Осведомитель Уката соврал о местонахождении ребенка. Также отчаянно хотел, чтобы операция состоялась до того, как откроется заседание большого жюри в Иллинойсе. Кроме того, Эвельда Драмга была предупреждена о нашем приходе. Она вышла из дверей с сумкой денег в одной руке и с метом в другой. На ее пейджере все еще стоял номер телекомпании. Она была на связи с ними за 5 минут до нашего появления. Вертолет телевизионщиков прибыл на место событий одновременно с нами. Выдайте ордер на проверку всех телефонных разговоров WFUL-TV и узнайте, откуда идет утечка. Этот, джентльмены, должен быть человек, завязанный на местные интересы. Если бы утечка произошла из УКАТа, как в случае с ВАКа, или Управления по борьбе с наркотиками, то в дело были бы вовлечены общенациональные средства массовой информации, а не местное телевидение. От имени города слово взял Бенни Голкомб. «Ничто не указывает на то, — сказал он, — что утечка произошла из городского правительства или полицейского управления Вашингтона». «Выпишите ордер и узнайте», — повторила Старлинг. «Где находится пейджер Эвельды Драмга? У вас?» — поинтересовался Пирсел. «Он в Квонтика. Опечатан в помещении для хранения вещественных доказательств». В этот момент пискнул пейджер Нунана. Помощник директора бросил взгляд на номер телефона, нахмурился и, извинившись, выскочил из комнаты. Через несколько секунд он вернулся и попросил Пирсела выйти вместе с ним в коридор. Уэнрайт, Элдридж и Голкомб, держа руки в карманах, принялись изучать через окно Форт Макнейр. У них был такой вид, словно они ждали вестей из реанимации. Пол Крендлер поймал взгляд Снида и кивком показал на Старлинг. Снид положил руку на спинку кресла, в котором сидела Старлинг, наклонился над ней и негромко произнес. «Если вы в своих показаниях на официальном слушании заявите, что участвовали в рейде по поручению ФБР и что вы убили Эвельду Драмга, Управление контроля за оборотом алкоголя, табака и огнестрельного оружия готово со своей стороны подтвердить, что Бригем поручил вам обратить... особое внимание на Эвельду Драмга и произвести ее арест по возможности мирно. Она была убита из вашего оружия, и ваша контора должна понести свою долю ответственности. Обещаю, что межведомственного конфликта по поводу правил проведения операции не возникнет, и мы, со своей стороны, не станем упоминать о подстрекательских словах, которые вы произнесли в автобусе, характеризуя личность Эвельды Драмга». На сей раз перед мысленным взором Старлинг предстала Эвельда Драмга. Она увидела, как Эвельда с гордо поднятой головой выходит из дверей лаборатории, как появляется из машины. Старлинг поняла, почему Эвельда Драмга, несмотря на всю ничтожность своей нелепо растраченной жизни, решила взять ребенка и встретить свою судьбу с открытым забралом, а не бежать от нее. Наклонившись поближе к микрофону на галстуке Снида, она как можно четче произнесла: Я счастлива еще раз сказать, какого рода личностью была Эвельда Драмга, мистер Снит. Она была гораздо лучше, чем вы». В комнату вошел Пирсел и, закрыв за собой дверь, объявил. «Помощник директора Нунан вернулся к себе. Сейчас, джентльмены, я вынужден прервать нашу встречу. Если возникнет необходимость, я с каждым из вас свяжусь по телефону». Крендлер резко вскинул голову. Он сразу уловил, что здесь запахло политикой. «Но мы должны принять решение», — начал Снит. «Нет, мы ничего не должны. Но, поверьте, Боб, нам ничего не надо решать. Я с вами свяжусь позже. И еще кое-что, Боб». «Да». Пирсел так резко рванул провод из груди Снида, что с рубашки посыпались пуговицы, а микродиктофон вылетел из внутреннего кармана. «Если вы посмеете еще раз появиться у меня с подобным устройством, то получите хорошего пинка взад», — сказал Пирсел. Они все уходили, не глядя на Старлинг. Исключением оказался лишь Крендлер. Направляясь к дверям, Крендлер не смотрел, куда ставит ноги. Он обратил лицо в ее сторону, изогнув свою длинную шею так выразительно, что как никогда раньше стал напоминать гиену, изучающую потенциального кандидата в вожаки стаи. Так был способен смотреть только Крендлер. Казалось, что с одной стороны он любуется формой ее ног, а с другой прикидывает, как лучше подрезать на них сухожилия.